Глава 31. Втроем им удалось подавить сопротивление Сакса без особых проблем, но они знали, что взывать к его разуму уже бесполезно. Пришлось его обездвижить. В дело пошел ремень Фабрини. Они связали бригадиру руки за спиной, пропустили ремень через уключину и завязали узел. Наконец Сакс был обезврежен и не мог никому навредить. «Какой позор!» — подумал Кук. «Что приходится делать подобное? Чем все это кончится?» «По крайней мере, сейчас мы можем передохнуть, немного расслабиться», — сказал Минхаус не самым уверенным тоном. «Мы совсем разберемся, может, даже выберемся отсюда». «Отсюда нет выхода», — заявил Крайчик. «Может, пока нет, а может, вообще нет. Мы дрейфуем, разве не чувствуете? Нас затягивает все глубже в это место». Он был прав, и никто ему не возражал. Открытой воды было еще достаточно, но острова водорослей стали такими большими, что им не было видно конца. Они мысами исчезали в тумане, исходящие паром, густо заросшие и смердящие, как болото в джунглях. «Крайчик прав. Мы все умрем!» — почти весело сказал Сакс. «Все до одного. Посмотрите на эти водоросли. Рано или поздно мы в них застрянем, и конец». «Заткнись!» — бросил Фабрини. «Лучше пристрели меня, если хочешь, чтобы я заткнулся». Похоже, Фабрини всерьез об этом задумался. «Может, однажды водоросли расступятся, и эта лодка выплывет тем же путем, которым мы сюда заплыли. Вот только в ней будет сидеть 5 скелетов. Такое раньше случалось. Однажды целый корабль 3 года считался пропавшим без вести, а потом в один прекрасный день он явился из ниоткуда и... «Хочешь, чтобы я его заткнул?» — спросил Фабрини. Роль лидера, казалось, перешла к Куку. Он был самым рассудительным из команды. «Не знаю. Пусть Сакс сам решает». «Ну так что, тупица, заткнуть нам тебя или будешь хорошо себя вести?» Сакс замолк, но с его лица не исчезло выражение мрачной уверенности, и в глазах не потух безумный огонь. Эти детали, которые другие предпочитали не замечать, остались неизменными. Было непросто видеть в глазах человека безумие и игнорировать его возможные последствия, знать, что при определенных условиях оно может охватить любого. Никто не знал этого лучше, чем Кук. Никто во всем мире. Он почувствовал его в тот день, когда убил своего отца. Ослепляющий белый, холодный как лед, тлеющий огонь истинного безумия. Неважно, временное оно или постоянное, пока испытываешь его, вкушаешь, насыщаешься им, ты не в состоянии оценить степень опасности, потому что однажды попробовав, ты уже не избавишься от этого жуткого привкуса. Куку не нравилась доставшаяся ему роль лидера. Он предпочел бы более демократичную форму управления. Совет, куда входили бы он, Фабрини и Минхаус, возможно, даже Крайчик, потому что тот озвучивал уже вполне разумные вещи. Но этому не суждено было случиться. Фабрини был жестче и физически сильнее его, у Минхауса было больше жизненного опыта, Крайчик, даже несмотря на свое душевное состояние, был хорошим моряком, тем не менее они увидели в Куке лидера, и последнее слово теперь было за ним. Но сейчас он хотел лишь одного — спать. Кук смертельно устал и все же не решался закрыть глаза. Нужно было очень внимательно следить за Саксом, потому что беда могла прийти только с его стороны. По крайней мере, так считал Кук. Вдруг что-то ударило в лодку. Спустя мгновение удар повторился.